Глава 22. Пенелопа остановила синий Рено примерно в километре от заправки, съехав в небольшую лесополосу так, чтобы их с дороги было не видно. Нервы у нее были на пределе. В последний раз она наносила кому-то удары еще при обучении, если, конечно, не считать пощечин наглым парням. Рация на заднем сиденье неожиданно включилась. Пенелопа вздрогнула и попыталась найти ее в том бедламе, который они с Шалеей родом устроили. «Говорят, соколы. Птичку не видели? Как ваши успехи? Прием. Мужской голос был плохо слышен из-за помех. Пенелопа, наконец, вытащила рацию из-под рюкзака Итана. «Грифы, вы на связи? Прием. Снова сказал мужчина, а Пенелопа порадовалась его глупости. Она откашлялась и попыталась понизить голос до минимума. «Говорят, грифы. Кроме простуды у нас ничего нового. Прием. Медленно произнесла Пенелопа и замерла в ожидании. «Принято. До связи», — сказал тот же голос, и рация замолчала. Пенелопа судорожно выдохнула. Прошло уже 3 часа с того момента, как они вырубили тех мужчин. Значит, у них оставалось примерно столько же. Она нашла вторую рацию и вылезла из машины. Жалко было их разбивать, но их могли отследить, поэтому рисковать не стоило. Пенелопа со всей силы швырнула их на асфальт и пару раз пнула. Итан и Рот приехали на ужасно знакомом Пенелопе сером пикапе, когда уже начало темнеть. Шеле вылетела из Рено и повисла у ошарашенного Рода на шее. «Вы в порядке?» — одновременно спросили Пенелопа и Итан друг у друга. «Вытащить его оказалось труднее, чем я думал. Пришлось попросить помощи у твоей команды. Удивительно, но мне даже машину нашли. Крайне оперативно сработали. Нестор и Боб сказали, что присмотрят за Анной. У Лоры тоже все в порядке, она только на скуку жалуется. Пару раз руководство пыталось ее навестить, но встретились с жестким отпором Мелани». Первым отчитался Итан. Пенелопа искренне улыбнулась. Она совершенно не сомневалась в своих товарищах. Когда спускались, то натолкнулись на вооруженных ищеек. К счастью, удалось разрешить ситуацию в нашу пользу. Кратко известила Итана Пенелопа. «Ты не ранена?» — серьезно уточнил он. «Помимо тех царапин, которые остались от взрыва и нападения Шеле, новые у меня не появились», — ответила Пенелопа. «Простите за это», — неловко произнесла Шеле, отлипнув от Рода. «Ну что? Может, теперь согласишься посотрудничать?» — с усмешкой спросил Итан у Рода. Мужчина ему в ответ растерянно кивнул. Видимо, Хейзел не удосужился рассказать Роду, куда они едут. В животе у Пенелопы заурчало. Весь их провиант закончился сегодня утром. Итан залез на заднее сиденье пикапа Райана и вытащил сумку с новой едой. Пенелопа удивленно на него уставилась. Сумок на заднем сиденье пикапа было куда больше, чем нужно. «Сказал же, что сработали они оперативно», — пожал плечами Итан. «Возможно, даже слишком». Последнюю фразу он сказал так тихо, что Пенелопа едва его расслышала. Впрочем, ее желудок вновь дал о себе знать, и она переключила внимание на еду. Никогда еще в этой жизни Пенелопа не была так рада лапше быстрого приготовления. Они с Шеле съели ее с невероятной скоростью. Итан уныло ковырял свою порцию пластиковой вилкой, а Роду кусок в горло не лез. Он все время в упор смотрел на Шеле, будто боялся, что она вдруг исчезнет. Итан многозначительно откашлялся. «Я начал замечать неладное, когда прошел примерно год с момента пожара. Вернее, еще раньше, но списывал это на восстановление от шока и скорби. Все-таки она потеряла родителей. Шеле стала нелюдимой. Мы начали много ссориться. Она будто провоцировала меня на развод. Потом я случайно узнал о том, что она куда-то отправляет деньги. Попробовал поговорить с ней, но дело закончилось очередным скандалом. Тогда я нанял частного детектива. Он смог выйти на ГБО». «ГБО?» — удивленно переспросила Пенелопа. О государственной благотворительной организации не слышал разве что только глухой. Они помогали буквально всем и часто мелькали в СМИ. Организацию спонсировали далеко не самые последние люди в стране. Пенелопа навскидку вспомнила премьер-министра энергетики, экономики и вооруженных сил, что было хуже всего. Именно им она была обязана своим образованием. Итан присвистнул, когда Рот утвердительно кивнул на вопрос Пенелопы. «Мы продолжили действовать тайно и смогли узнать о том, что мою жену заменили совершенно другим человеком. А потом все покатилось к чертям. Они заметили, что я под них копаю, и быстренько избавились от меня, посадив в психушку. Я даже не узнал о том, жива моя настоящая жена или нет». Плечи Рода затряслись. Шеле мягко взяла Рода за руку. Он отчаянно схватился за нее. Пенелопа почувствовала себя третьей лишней рядом с этой парой. «Почему все-таки ты оставлял те ужасные сообщения подделки? Это бы точно ничего не изменило, если ты не был действительно готов ее убить», — медленно произнесла она, следя за реакцией Рода. Мужчина неловко потупился. «Я знаю, что вел себя глупо. Но что еще я мог бы сделать в этой ситуации? Мною руководили бессилие, ярость и страх за дочь. Порой я даже думал, что правда смогу ее убить, но в итоге так и не смог на это решиться», — искренне признался Рот. «У тебя остались какие-нибудь документы о расследовании?» — перевела тему после недолгого молчания Пенелопа. «Они все забрали», — отрицательно покачал головой Рот. «Тогда, видимо, придется поехать к ним и найти доказательства самим», — задумчиво произнесла Пенелопа, которая, наконец, поверила в правдивость их показаний. Теперь все сошлось, но картинка нарисовалась далеко не самая прекрасная. Итан устало вздохнул, но спорить с Пенелопой не стал. «Простите, если бы я не была единственной наследницей таких огромных денег, то ничего бы из этого не случилось. Они — одно сплошное проклятие». Шале закрыла свое лицо руками. Рот обнял ее за плечи. Шале прислонилась к его груди. Пенелопе стало искренне жаль эту семью. «Думаю, здесь я смогу вам помочь. Незаконную деятельность они не проводят по прямому юридическому адресу, но я помню теневой», — твердо сказал Рот. «Отлично», — скептично отметил Итан. Рот нарисовал для них небольшую карту на листе бумаги. Ехать до этой точки предстояло около 3 суток. «Спасибо», — поблагодарила Пенелопа. «Мы с Итаном отправимся немедленно, а вам лучше спрятаться настолько хорошо, насколько это вообще возможно». «Это вам спасибо», — вскинулась Шеле. «Пока не за что. Подождите, когда мы разберемся с этим делом». Дружелюбно улыбнулась она ей и залезла на водительское место в пикап. Итан попрощался с Родом рукопожатием и сел рядом с Пенелопой. Она в ожидании протянула руку, Итан нехотя отдал ей ключи. Пенелопа завела машину и выехала на трассу. «Так, и какой у нас план? Постучимся и спросим про убийство невинных людей?» — язвительно заметил Итан. «Думаю, за 3 дня мы что-нибудь придумаем», — пожала плечами Пенелопа и вдавила педаль газа в пол. Итан снова недовольно вздохнул. Пенелопе происходящее тоже не нравилось, однако если Рот и Шеле не страдали массовыми галлюцинациями, то ГБО убивало людей из-за денег. Это точно нельзя было оставлять безнаказанным.